И все же Сварог отказался от столь заманчивой идеи. «Но если говорить коротко, то далеко простираются», — смиренно возвестил он. «Все мои возможности неизвестны даже мне. Они раскрываются по мере необходимости. Перечисление же того, чем я владею, займет слишком много времени, а я не смею отнимать его у почтенного совета». Подтекст подразумевался следующий. «Я нужен вам, а мне нужны выгоды. Вот и давайте поговорим о выгодах и о том, возможна ли наша сделка в принципе. Мне известно, что вы до сих пор приобретаете необходимые вам вещи в лавках», — улыбнулся мастер Вало, показывая, что уловил тайный смысл. «Это называется у вас торговля. Она имеет свои законы, и я понимаю, что вы привыкли переносить законы торговли на иные сферы общения». «Хорошо, мастер Сварог. Из сегодняшнего заседания совета вы уже поняли, что на грамотаре находится некий ключ. Ключ позволит домургам достичь цели. Что это за цель, вам знать не обязательно, это наше частное дело, касающееся исключительно домургов. Доступ к ключу открыт весьма непродолжительное время, и часть этого времени уже прошла, так что суть задания проста и недвусмысленна. Ключ нужно добыть. Остаются подробности. Какого рода подробности вас интересуют?» На скамьях недоуменно перешептывались. Заседатели в толк взять не могли, зачем вообще нужно разговаривать с объектом, почему он должен принимать участие в решении собственной судьбы. «Как я понимаю, — осторожно сказал Сварог, стараясь не ляпнуть лишнего, — из того, о чем ему удалось узнать у Ксави и о чем, по идее, он знать не должен, раз ключ до сих пор там, где его однажды забыли, задание не из простых. И это самое мягкое определение, которое можно к нему подобрать. Известно ли что-нибудь о препятствиях на пути к ключу?» «Увы, нет», — охотно ответил мастер Вало. «После каждого всплытия все выглядит по-разному. В предпоследний, например, раз Тагорту не удалось прорваться через необычное природное явление, названное нами «утренняя метель». А в следующий раз следующий Тагорт на том месте, где погиб его предшественник, не обнаружил ничего опасного, зато Кабелотах в пяти к Бисте попал в ловушку масок на камнях и вернулся ни с чем. Собственно, вернулся не он, а только его телесная оболочка. Хотя грамотар поднимается со дна раз в тысячу лет, но мы бережем память обо всем, что происходит не только на грамотаре и не только в годы всплытий. Однако уж, поверьте, сведения о препятствиях прошлых всплытий вам не помогут. Характер и места возникновения смертоносных новообразований не повторяются. «Не врет», — отметил Сварог, — «а жаль». «Я вас не очень расстроил?» — спросил Валом. «Что вы, что вы?» — поклонился Сварог. «Но гораздо больше, мастер Валом, меня пугает другое обстоятельство. Магия, которой я владею, штука до нельзя чувствительная. Если быть точным, она предельно болезненно реагирует на внутренние воздействия, к внешним будучи вполне стойкой. Это, знаете, как механизм в прочном корпусе, типа часов. Бей, колоти по этому корпусу, часы идут, как ни в чем не бывало. Но если что-то затронуть внутри, то произойдет сбой. И меня это весьма беспокоит». На нормальном языке сие звучало так. «Я знаю про ваши игры с кровью, про то, как вы превращаете тагортов то ли в просто марионеток, то ли в зомби. Отсюда главное и непременное условие возможной сделки. Никаких забав с моей кровушкой и им подобных штучек. Вало должен понять, если такой умный, А если не такой, то тогда тут вообще не с кем дело иметь. Мастер Вало описал полукруг, заложив руки за спину и тем самым взяв паузу для непродолжительного размышления. Круто развернулся и сказал: «О Тагортах вы, разумеется, наслышаны, мастер Сварог. Да, мы набираем их из людей. Да, они выполняют наши поручения на земле. Обычно у Тагортов мы не спрашиваем согласия. Что ж, быть может, в том и состоит наш главный просчет, в том, что люди работают под давлением и под контролем. Другое дело, когда они работают за свою мечту». В зале зашумели. Чувствовалось, что мастер Вало нещадно и беспрецедентно ломает законы. Но домурги его не перебивали, смельчаков не находилось. Держит, ох, держит мастер Вало это сборище в ежовых рукавичках. «Вы способны исполнить мечту, даже не зная, в чем она состоит?» — спросил Сварог. Вало развел руки в стороны. «Обычно люди мечтают об одном и том же. И в случае успеха вашей миссии вы можете просить о многом. Понятно, жезл правителя океана я в виду не имею, но если вы попросите произвести вас в Домурге, предоставить вам собственное жилище и даже место в совете, то, пожалуй, я могу вам это обещать». «Какая же ваша мечта, мастер Сварог? Не поделитесь?» «А если я хочу абсолютной власти на материке?» — громко вопросил Сварог. Рошаль рядом с ним едва слышно хмыкнул. «Хочу, чтобы новая история Гарматара началась с короля Сварога Первого, которому бы повиновались все народы новой земли. По силам вам такое». Шум на скамьях возрастал, но ведь надо же было запросить что-то этакое, чтоб не смельчить и не переборщить, и правды не сказать. «Это нам по силам», — с жесткой серьезностью сказал мастер Вало, поднимая руку и тем самым успокаивая зал. «Мы можем обеспечить вам механизм влияния на тех правителей, что подчинят себе переселившиеся народы. А подчинив, в свою очередь, правителей, вы уже сами дальше решите, взбираться вам на большой трон, подаваться и толпы или править, оставаясь в тени. Последнее не так уж худо, смею вас уверить. Впрочем, потом выберите сами, что лучше. Итак, ваши слова следует понимать как согласие взяться за задание?» «Мне поверить вам на слово?» Сварог изобразил вполне естественный скепсис.